Как отомстить? Эмоционально разбитый и созависимый человек отомстить не сможет никогда. Не обманывай себя и не жди от меня волшебного заклинания. Я научу всему, но только тогда, когда буду уверена, что паттерны проработаны и зависимость отступила. А это длительный процесс и усилия, которые потребуют времени. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя. Цитата по Ницше «По ту сторону добра и зла». Фридрих Ницше. Перевод с немецкого Антоновского. Москва, издательство АСТ, 2020. Страница 118. Я призываю как минимум примерить шкуру чудовища. И хоть немного, но стать бездной. Потому что иначе тебе никогда не справиться с нарциссом. Что важно понимать, вступая в игру, и это именно то, что тебе так сложно понять, они не то, что ты думаешь. Нарциссов не волнуют последствия. Имеет значение только победа. Их не беспокоит, какой ценой они выиграли. Это одна из самых шокирующих вещей, которую следует помнить, вступая в военные действия с нарциссом. Адекватные люди хотят считать, что поступают разумно и достойно как минимум большую часть времени. С нарциссами дело обстоит по-другому. Конфликты с ними протекают по принципу «выжженной земли». Сохранение отношений даже с собственным ребенком, не говоря уже о супруге, незнакомо нарциссам. За ними следует целый шлейф нарушенных обещаний, лжи и предательства. Но для них это важно. Речь идет о победе и защите их правды. Остальное не имеет значения. В начале конфликта нарцисс обычно постарается отвлечь твое внимание, чтобы восстановить контроль над ситуацией. Для этого есть две тактики. Смягчить тебя. Я обещаю, что я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить твои потребности. Или вызвать чувство вины. Наши отношения могли быть лучше, если бы не ты. Это ты во всем виновата. Смысл отвлечения внимания состоит в том, чтобы избежать ответственности. Нарцисс часто использует проекцию, приписывая тебе свои негативные чувства. Это напоминает игру в эмоциональную горячую картошку. Нарцисс упорно старается выглядеть хорошим, а тебя выставить сумасшедшей или избалованным ребенком. Нарцисс любит ощущать свою власть над тобой. Поэтому он провоцирует тебя на эмоциональные реакции и подталкивает к драматическим эффектам. Ни одно из его действий не является искренним. Это все игра. Это все ложь. Манипулировать нарциссом достаточно сложно, поскольку он никогда не откажется от своих эгоистичных потребностей. Если хочешь, чтобы что-то было совершенно, дай возможность сделать это на публику. Пусть нарцисс, если поможет тебе, получит некие символические очки. Никогда не пытайся строить манипуляцию с нарциссом на основе межличностного кнута и пряника. Внешняя оценка всегда будет главенствующим фактором. Нарцисс — атакующий тип. Он сам привык манипулировать. Поэтому с ним гораздо лучше работают контрманипулятивные схемы. Чем чище твое сознание, чем яснее ты видишь подоплеку происходящего, чем крепче ты держишься за собственные интересы, тем легче тебе будет сладить с нарциссом. Но пока ты считаешь, что где-то глубоко внутри он тебя любит, что испытывает к тебе хоть что-то, и все происходящее — роковая ошибка, ты обречена на проигрыш. Изматывай противника. Нарцисс не заточен под окопную длительную войну. Ему нужны быстрые одноразовые победы. Если нарцисс останется с тобой один на один, то достаточно изображать даже не презрение, а равнодушие, и он быстро сойдет на нет. Я, конечно, понимаю, по каким причинам ты хочешь отомстить нарциссу. Ты испытываешь разочарование и надеешься на финальный реванш. Ты всего-навсего хочешь, чтобы он признал, что ты человек, во всем равный ему. Хочешь услышать от него это признание. Хочешь доказать ему и себе, что нет твоей вины. Но этого никогда не случится в реальности. На самом деле, ты для него неодушевленный предмет, который должен исполнять роль и не дай бог тебе отойти от сценария. Ты поставщик ресурса. В еду или стул не влюбляются. Их не берегут. Их не считают равными. Ты хочешь победить нарцисса. Хочешь одержать верх в игре, в которую он научился играть прежде, чем осознал, что играет. Для самого нарцисса не существует правил. Но для тебя... Их у него есть так много, что он буквально напичкал ими твою жизнь. Чем меньшей свободой обладаешь ты, тем больше возможностей у него. Если ты играешь с ним в игры, ты должна быть готова к тому, что правила будут меняться по ходу боя. Но как бы ты ни была подготовлена, рано или поздно ты упрешься в стену, почувствуешь границы допустимого. У тебя есть ценности, принципы и пограничные столбы, которые ты не перейдешь ни при каких условиях. Нарцисс понимает это, либо сознательно, либо неосознанно. Рано или поздно ты упрешься в одну из своих границ. У нарцисса нет такой ограды, точнее, она есть, но стенки ее подвижны. У него есть правила, которые меняются по ходу игры, когда ему грозит проигрыш. И даже если он продует, то и это обстоятельство он превратит в победу. Связываясь с нарциссом, ты должна начать держать себя прямо противоположно тому, как вела бы себя с нормальным человеком, поступая ровно наоборот. Нарцисс прекрасно умеет находить действительно хороших людей. Твои преимущества — это и есть твое слабое место. Нарцисса привлекают в тебе лучшие качества, которых нет у него самого. Его любимое занятие — выслушивать твои слова о том, какой он замечательный, или твои страдания, которые доказывают ему, как он необходим и незаменим. Клубы футбольных болельщиков часто скандируют кричалки на матчах с соперниками, текст которых сводится в общем и целом к мысли «ты дерьмо». Такой метод можно использовать в игре с нарциссом. Сначала он попытается заставить тебя признать, что ты дерьмо, а он замечательный. Упорно продолжай скандировать свое. Также необходимо четко понимать, у нарцисса всегда есть кто-то еще на примете, поэтому он выбрасывает тебя на помойку как мусор, когда высасывает весь ресурс. Так что не жалей и не думай, что он умирает от тоски без тебя, что он страдает. Нет, нет и нет. Он уже проработал комфортный запасной аэродром. Нарциссы могут варьировать свои подходы, но схема отношений остается неизменной. Да и их сущность под масками меняется редко. Он всегда будет делать вид, что надеется встретить особенного человека, который будет его любить. Вот какую заманчивую ловушку, какую тюрьму он приготовил для тебя. Но твоей любви никогда не будет достаточно для его спасения, хотя он убеждает тебя, что ты могла бы попытаться. Ты потеряешь себя в попытках спасти его, потому что будешь вечно недостаточный и виноватый во всем. Подводя итог, повторю. Я учу манипулировать нарциссами и побеждать только тех, кто прошел со мной терапию. Таким подготовленным людям я даю техники. Потому что точно знаю, что они морально и психоэмоционально готовы к такой войне. Потому что уверена, они уже достаточно окрепли, чтобы нанести ответный удар, и при этом не пострадают сами.